вторник. Сегодня я встаю нормально. В 7:10 я уже готова, только не причесана. Я чищу картошку, заготовка к ужину, помешиваю кашу, варю кофе, подогреваю молоко, бужу Диму, иду поднимать ребят, зажигаю детский свет, говорю громко: «С добрым утром, мои лапушки!» Но они спят. Похлопываю котику, тормошу Гульку, потом стаскиваю с обоих одеяло. «Подъем!» Котя становится на колени, зарывается лицом в подушку. Гульку я беру на руки, она отбивается от меня ногами и орет. Я зову Диму помогать, но он бреется. Оставляю котику в покое, натягиваю на обмякшую Гульку рубашонку, колготки, платьице, а она скользит с моих колен на пол. В кухне что-то шипит. «Ой, я забыла выключить молоко!» Сажаю Гульку на пол, бегу в кухню. «Эх ты!» — говорит мне свежевыбритый красивый Дима, выходя из ванной. Мне некогда, я молчу. Брошенная Гулька заводится с новой силой. От ее крика, наконец, просыпается и Котя. Я даю Гульке ее ботинки, она успокаивается и начинает, покряхтывая и сопя, крутить их возле толстых ножек. Котя одевается сам, но так медленно, что невозможно ждать. Я помогаю ему и тут же причесываюсь. Дима накрывает к завтраку, он не может найти колбасу в холодильнике и зовет меня. Пока я бегу к Диме, Гулька утаскивает и прячет мою гребенку. Искать некогда, я закалываю полурасчесанные волосы, кое-как умываю детей, и мы садимся за стол. Ребята пьют молоко с булкой, Дима ест, а я не могу. Выпиваю только чашку кофе. Уже 7:50, а Дима все еще ест. Пора одевать детей, быстро, обоих сразу, чтобы не вспотели. «Дай же мне выпить кофе», — ворчит Дима. Я сажаю ребят на диван, приволакиваю весь ворох одежек и работаю за двоих. Носки и носки, одни ритузы, другие ритузы. Джемпер и кофта, косынка и другая, варежки. «Дима, где котикины варежки?» Дима отвечает: «Почем я знаю?» Но бросается искать и находит их в неположенном месте, в ванной. Сам туда и сунул вчера. Вколачиваю две пары ног в валенки, напяливаю шапки и намотающиеся головенки. Спешу и кричу на ребят, как кричат, запрягая лошадь: «Стой же, стой, тебе говорят!» Тут подключается Дима, надевает им шубки, подвязывает кошные пояса. Я одеваюсь, один сапог не лезет. А вот она, моя гребенка. Наконец мы выходим. Последние слова друг другу. Заперла двери. «Деньги у тебя есть?» «Не беги, как сумасшедшая». «Ладно, не опоздай за ребятами». Это я кричу уже снизу. И мы расстаемся. 7:05, и, конечно, я бегу. Издали со своей горки я вижу, как быстро растет очередь на автобус, и лечу, взмахивая руками, чтобы не упасть на скользкой тропке. Автобусы подходят полные, сядут 5 человек из очереди, потом кинутся несколько смельчаков из хвоста, кто-то везучий успевает ухватиться за поручень, автобус пыхнет, взревет и тронется, а из дверец еще долго торчит нога, пола или портфель. Сегодня я среди смельчаков. Вспомнила студенческие годы, когда я была бегунья, прыгунья, оля-ля-гоп. Раскатываюсь по льду, прыгаю и хватаюсь, и очень хочу, чтобы еще ухватился кто-нибудь сильный и втиснул меня внутрь. Так и получается, когда мы утрясаемся немного, мне удается вытащить из сумки юность. Читаю давно всеми прочитанную повесть, читаю даже на эскалаторе и кончаю последнюю страничку на автобусной остановке у Донского. В институт я успеваю вовремя. Прежде всего, конечно, к Вале в механическую. Она сердится. «Что вы все бегаете?» «Сказал же. Во вторую половину недели». «Значит, завтра?» «Нет, послезавтра». «Она права. Хорошо бы, конечно, не бегать, но другие бегают, и страшно, что ты можешь прозевать какое-нибудь окно». Поднимаюсь к себе. Прошу Люсю Беленькую приготовить на завтра образцы для испытаний в электролаборатории. Снова сажусь за сводный график. В 1:30 иду в библиотеку сменить журналы и каталоги. Я систематически просматриваю американские и английские издания по стройматериалам. У нас всегда в Ленинской научно-технической патентной, когда удается выбраться. Я довольна, что занималась английским серьезно еще со школы. Полистать 20 минут журналы после 2-3 часов работы — это отдых и удовольствие. Все интересное для нашей лаборатории показываю Люсе Маркарян, Якову Петровичу. Он тоже англичанин, но послабее меня. Сегодня в библиотеке я успеваю просмотреть стройматериалы 68, познакомиться с новыми выпусками реферативного журнала, перелистать каталог одной американской фирмы. Смотрю на часы, 5:55. Я забыла сдать свой заказ на покупки. Я бегу к себе, по дороге вспоминаю, что я так и осталась непричесанной, меня разбирает смех. Запыхавшаяся, лохматая, влетаю я в нашу комнату и оказываюсь в центре сборища. Комната полна. собрание?